Глава третья. Подмосковная Яньковых, село Горки, была у них всегда самым любимым имением. И хотя они имели, кроме того, много очень хороших усадеб – Петрова, Орехова, Теплая, Мыза под Петербургом – они предпочитали всем прочим Горки. Может быть, потому, что оно только в 40 верстах от Москвы, да и, кроме того, очень хороша местность – и сад раскинут по горам. Покойная моя свекровь сюда часто приглашала к себе Долгоруких и Строгановых, когда они живали в Москве, и они гащивали по нескольку дён. Потом село Новое Ивана Фёдоровича Татищева было в 25 верстах, а Марфино, где живали Салтыковы, Пётр Семёнович с семейством, было в 20 верстах. Слышала я, что при царе Михаиле Федоровиче Горки были пожалованы какому-то Измайлову. Потом, не знаю каким манером, перешли к Аргамаковым и от них за долг поступили Даниле Ивановичу Янькову. При разделе Горки достались моему мужу, брату его, Петрова, в Веневском уезде, а Теплое тоже там, моей заловке. Время стояло в ту пору очень знойное, и потому мы поехали не рано, а когда стал жар посваливать. И хотя ехали скоро, по дороге очень хорошей, но стали подъезжать к селу, когда уж очень обвечерело, и становилось довольно темно, как бывает в 10 часу в конце июня. Последние 12 верст дороги – все лесами, и это меня немало тревожило, потому что я слыхала, что там водились тогда медведи, и на моей памяти несколько лет спустя – убили там медведя, должно быть, последнего старожила. За мостом, где начинается сад, влево, был тогда большой и густой лес. Нижний сад тоже был как настоящий лес. Меня просто брал ужас, куда это мы едем? Точно вертеп разбойников. Наконец, слава богу, въехали на прикрутую гору. Проехали мимо церкви и остановились у крыльца. У меня отлегло на сердце. Моя заловка встретила нас с хлебом с солью. Дом был совершенно новый, только что отстроенный и ничем еще внутри не отделанный. На следующее утро, когда я вышла на балкон, который в сад, я увидела очень хороший вид. Направо и налево за палисадником рощи, перед домом за рекой густой лес и только маленький просек напротив дома, узенький, как щелка. «Ну, как тебе нравится вид?» – спрашивал меня муж. «Не правда ли, что очень хорош?» «Да, местность очень хороша, но только лесу слишком много и глухо. Хорошо, ежели бы повырубить и открыть вид». Так потом и сделали. И вот тогда и вышел тот прекрасный вид, которым все любуются. Пред обедом мы ходили в церковь и служили панихиду по матушке Анне Ивановне и по сестре Дмитрия Александровича Клеопатре Александровне. Одна погребена была за левым клиросом, другая несколько правее. Тогда был только один предел пророка Даниила, и потому так и приноровили. А впоследствии, когда муж мой теплую церковь распространил и задумал сделать два предела вместо одного, то и вышло, что над телом Анны Ивановны пришлось поставить престол. В прежнее время... Очень давно церковь была, говорят, за рекой, деревянная. Кто и когда перенес ее сюда, на эту сторону, этого никто не знал и не помнит из Яньковых, хотя к ним имение перешло в 1720 году. Церковь была тоже деревянная и сгорела. Тогда по смерти мужа своего, Анна Ивановна, в 1738 году стала просить позволения построить церковь каменную, во имя пророка Даниила, а не святителя Николая, как было прежде. Но ей этого не дозволили, а разрешили построить церковь опять во имя святителя Николая с пределом пророка Даниила. Итак, эта церковь и была построена в 1739 году. И должна думать, что тогда же и освящена, потому что антиминс, говорят, этого года. Колоколенка была в то время... Низ каменный, а верх деревянный и кровля тесовая. Вскоре по приезде нашим был праздник Казанской Богоматери, и, как всегда, в этот день ярмарка –